20 с лишним часов непрерывного полета не утомили ястреба. Искусственное тело могло работать гораздо дольше. Магической энергии ему тоже пока хватало. Барага использовал самую дорогую из всех возможных батареек, заряда которой хватило бы на 100 часов активного поиска. Ястреб кружил над городом целый день, внимательно разглядывал толпы челов, дважды выходил на низкие высоты, пролетая на уровне 3-5 этажа, чтобы разглядеть показавшихся подозрительными прохожих, но понимал, что ошибся и возвращался на оптимальную для поиска высоту. Он был терпелив, лишен эмоций и абсолютно целеустремлен. Он не сомневался, что рано или поздно отыщет цель, ведь именно для этого его создали. И готов был патрулировать город и днем, и ночью.